Противоречивые стратегии. Почему природа тянет нас в разные стороны? Как мы уже упоминали в первой главе, парадокс полового размножения в том, что интересы самцов и самок в этом процессе изначально различаются. А все потому, что они вкладываются в репродукцию не поровну. Яйцеклетка намного крупнее сперматозоида, и количество яйцеклеток сильно ограничено. У среднестатистической женщины около 500 на всю жизнь. А количество сперматозоидов у мужчин практически бесконечно. К тому же самка должна выносить плод в утробе, а за этим следует период выкармливания и заботы о пока еще не самостоятельном и беззащитном потомстве. Понятно, что у разных животных сроки беременности и ухода за детенышем сильно различаются. Но, так или иначе, самцу ничем утомительным заниматься не приходится. Существуют виды с переменной ролей, но не среди млекопитающих. И в любом случае гендерная асимметрия вкладов в воспитание потомства сохраняется. Таким образом, репродуктивный потенциал самцов напрямую зависит от того, сколько сексуальных партнерш у них было, а у самки богатый любовный опыт не приводит к заметному увеличению количества детей. Зато для самок значимо качество генов, полученных от самца, и помощь в уходе за детенышем. Самцу выгоднее осеменить все, что движется, но, с другой стороны, шансы потомства на выживание будут выше, если за ним ухаживать. Самке найти максимально надежного и заботливого по отношению к потомству самца и навязать ему отцовскую роль. В идеале у него должны быть и прекрасные гены. И тут надежнее держать на примете нескольких хороших самцов, чем выбирать одного самого лучшего, ведь в выборе можно и ошибиться. Но гены, впрочем, можно позаимствовать и у какого-нибудь резвого, сильного и привлекательного раздолбая, чтобы у детей было больше шансов на выживание и продолжение рода. Привет, двойные стандарты. Чтобы это вечное соревнование интересов стало еще увлекательнее, хитрые приматы, не все, но некоторые виды, определенно бонобо и Homo sapiens, возможно, также гориллы, орангутаны и некоторые другие, но это точно не доказано, придумали такую замечательную штуку, как скрытая овуляция. Человеческая самка каждый месяц готова заводить потомство, но со стороны не поймешь, когда именно. Хотя есть свидетельства, что мужчины все же умудряются как-то угадывать нужный момент. Например, исследователи из университета Нью-Мексико доказали, что стриптизерши получают больше чаевых в период овуляции. Поэтому самцу сложнее уследить, от кого будет очередной детеныш, и проще пресекать любые попытки партнерши спариться с другими и, соответственно, взять на себя определенные обязательства. В итоге эта система сдержек и противовесов приводит к вполне расчетливой моногамии, в то время как запасные репродуктивные стратегии оплодотворить как можно больше партнерш для мальчиков и найти партнера с фулхаусом самых подходящих генов для девочек тянут нас в совершенно другую сторону. При этом считается, что слабый пол мотивируется на секс скорее экономическими соображениями в обмен на ресурсы и безопасное материнство. Получается, эволюционная теория оправдывает многие сексистские стереотипы, от которых так хотело бы отказаться продвинутое общество. Женщины от природы склонны ждать от самца ресурсного обеспечения. Мужчины от природы больше склонны менять партнерш как перчатки. Прямо скажем, звучит это не очень обнадеживающе, но что поделать? Ряд достаточно крупных исследований говорит в пользу того, что хотя бы в некоторых отношениях мальчики с Марса, а девочки с Венеры. Например, студентов колледжа спросили, сколько партнеров они хотели бы иметь за определенные периоды времени, от ближайшего месяца до всей последующей жизни. Для мужчин среднестатистической мечтой оказались 6 партнерш в год, для женщин – 1 партнер. Это соотношение не изменилось и при опросах в скандинавских странах, где женщины наиболее независимы в экономическом плане. Если же обратиться к исследованиям на животных, то новая партнерша возбуждает самца гораздо больше, чем новый партнер – самку. Впрочем, эксперименты для разных полов проводились на разных биологических видах, так что есть вероятность, что сыграли роль какие-то побочные факторы. Насколько моногамия естественна? Возврат к натуральному сегодня невероятно моден. Так, пару лет назад очень популярной стала так называемая палеолитическая диета. Суть ее в том, что раз уж наши предки времен палеолита питались мясом, рыбой, фруктами, овощами и орехами, а молока и круп не ели, просто они тогда не очень умели их добывать, то это и есть самое подходящее питание для особей нашего вида. Впрочем, если уж возвращать палеолитическую моду, можно не останавливаться на диете. Как насчет создания палеосемьи? Следуя логике современных диетологов, эта форма отношений тоже должна быть как нельзя более подходящей для нас. Осталось лишь разобраться, какой именно должна быть такая семья. И тут возникает проблема. Человечество начало так или иначе описывать свою историю около 3200 лет до нашей эры. Поэтому для того, чтобы выяснить, как жили наши более далекие предки, ученым приходится строить гипотезы и затем подтверждать или опровергать их с помощью косвенных свидетельств. В конце 1990-х археологи впервые обнаружили останки ардибитеков, древнейших предков человека. Они жили примерно 4,5 миллиона лет назад. Кости ног найденных скелетов рассказали ученым, что эти древнейшие гоминиды уже ходили на двух конечностях. Кроме этой примечательной особенности, про ардипитеков известно, что жили они в тропических лесах, а питались фруктами и орехами. Став в 20 веке сенсацией, ардипитеки наделали шумихи в научных журналах. Исследователь эволюции человека Оуэн Лавджой написал несколько статей о них, в одной из которых, в частности, заявил, что ардипитеки, безусловно, были моногамны. Скелеты найденных самок и самцов оказались примерно одного размера, что обычно характерно для видов, в которых самцам не надо постоянно конкурировать за самок. Впрочем, на полноценное доказательство этот аргумент не тянет, скорее на гипотезу, с которой, разумеется, согласились далеко не все. Например, супружеская пара, психолог Кристофер Райн и психиатр Касильда Жетта, основываясь на поведенческих и психологических особенностях современных людей, предположили в своей книге «Секс на заре цивилизации», что сексуальные отношения у наших далеких предков, охотников и собирателей, строились не в пределах семьи из двух партнеров, а скорее в полигамных группах, состоявших из разного количества мужчин и женщин. Поэтому не стоит стыдиться естественного желания спать с разными партнерами. Напоминает приверженцев палеодиеты, не так ли? А вот эволюционисты, наблюдая за нашими родственниками, бабуинами и гориллами, сделали ставки на полигинию, активно практикуемую представителями этих видов. Полигиния – это урезанный вариант полигамии, когда на одного самца приходится несколько самок. Версию с полигинией поддерживают и антропологи. Американский антрополог Джордж Мердок, изучив семейные обычаи 1150 семей разных обществ людей, выяснил, что полигинию массово практикуют в 982 из них. Безусловно, современная западная культура попадает в оставшиеся 175. Правда, сравнивать количество обществ с разными типами семьи не вполне корректно, потому что на тип семьи в том числе влияет и тип хозяйства. Чтобы понять, как отношения выглядели в прошлом, логичнее смотреть на современные племена охотников и собирателей, а их осталось немного. Дело Мердока продолжил эволюционный биолог Майкл Хаммер. Он нашел способ с помощью генетики выяснить, каково в среднем было соотношение мужчин и женщин в семье. Говоря более точным языком, Хаммер с коллегами хотел сопоставить процент мужчин и процент женщин, которым удалось передать свои гены. У женщин две X-хромосомы, и одну из них они всегда передают или сыну, или дочери. Мужчины, с другой стороны, передают или Y-хромосому сыну, или X-хромосому дочери. При этом и мужчины, и женщины передают детям одинаковое число аутосом, так называют множество всех неполовых хромосом. Это означает, что, сопоставляя генетические различия между X-хромосомами и аутосомами, можно сравнить размер популяции мужчин, которым удалось успешно передать свои гены, с аналогичной популяцией женщин. Если соотношение сумевших размножиться мужчин и женщин примерно 1 к 1, Это значит, что отношения между людьми могли быть ближе к моногамным. Но если на каждого оставившего потомство мужчину приходится 2-3 оставивших потомство женщины, это аргумент в пользу полигинии. Команда Майкла Хаммера проанализировала хромосомы в 6 разных сообществах. Среди французских басков, островитян-меланезийцев из Папуа-Новой Гвинеи, охотников и собирателей племени Биака из Центральноафриканской Республики, жителей деревни Манденка из Сенегала, охотников-собирателей Сан из Намибии и представителей китайской этнической группы Хан. Исследователи обнаружили куда большее разнообразие X-хромосом, чем стоило ожидать, если бы моногамия была стандартной практикой. Соотношение мужчин и женщин указывает на полигинию, хоть она и отличалась у разных народов. У намибийцев соотношение 2,4 к 1, а вот у басков 8,7 к 1. Данные, полученные Хаммером и его командой, свидетельствуют в пользу того, что полигиния была наиболее распространенной системой организации сексуальных отношений как минимум около 10 тысяч лет до нашей эры. Хотя к такому результату могла привести не только полигиния, но и патрилокальность. Тип семейного уклада, при котором юноши остаются жить в родном племени, а девушки выходят замуж в чужие племена. В этом случае мужчины одного племени оказываются родственниками по мужской линии, несут одинаковые Y-хромосомы и в таком генетическом анализе неотличимы от одного владельца гарема. Впрочем, этим аргументы против моногамии не исчерпываются. Другую версию предложила приматолог Сара Блаффет-Хрди, одна из ведущих специалистов по полигинии у приматов. Современные бонобо и шимпанзе, наши самые близкие родственники, как правило, живут в группах с соотношением самцов к самкам 1:2 или 1:4. Хаммер с коллегами назвали бы их умеренно полигинными. Однако это не семейные союзы из нескольких самок и самца, потому что и самцы, и самки спариваются с разными партнерами. Разумеется, выбор делается не случайно. Соотношение самцов и самок у шимпанзе и бонобо выглядит так же, как у древних людей, потому что самки, как и женщины из обществ охотников и собирателей, предпочитают спариваться с высокостатусными самцами на пике своей овуляции. Они также спариваются с другими самцами в другие периоды цикла. Скорее всего, самки сознательно запутывают самцов, чтобы никто не знал, где чьи дети, и не устраивал инфантицид. Но так как вероятность беременности значительно снижается, менее статусные самцы реже оставляют потомство и передают свои гены. Хрди предполагает, что наши предки жили примерно по тем же принципам, поэтому, скорее всего, стоит говорить не о полигинии, несколько женщин у одного мужчины, а о полигамии, и у мужчин, и у женщин по несколько партнеров. Есть и другие косвенные свидетельства в пользу полигамии. Некоторые особенности мужского тела говорят о так называемой конкуренции спермы или спермовых войнах, как это называют некоторые ученые, принятой у наших далеких предков. Если сперма двоих и более самцов оказывалась в репродуктивном тракте женщины в одно и то же время, побеждало потомство самца с более мощной эякуляцией, высокой концентрацией и подвижностью сперматозоидов, а поскольку в условиях полигамии такие ситуации должны были происходить довольно часто, мужской организм со временем к этому адаптировался. В пользу этой гипотезы говорит, например, то, что яички у мужчин гораздо больше относительно общей массы тела, чем у любых моногамных приматов, хотя и меньше, чем у полигамных. Для сравнения, у орангутана 0,18% массы тела, у гориллы 0,48%, у самца человека 0,79%, а вот у сексуально раскрепощенных шимпанзе 0,27%. Правда, надо учитывать, что гиббоны и гориллы не очень сексуально активны 2-3 спаривания в месяц, а люди и в моногамных отношениях имеют секс чаще и спермы требуется больше. За счет расположения мужских яичек снаружи тела в них постоянно поддерживается температура ниже, чем во внутренних органах, что способствует регулярной выработке большого числа сперматозоидов и делает их более подвижными. В общем, природа сделала многое для того, чтобы сперма любого самца Homo sapiens всегда оставалась конкурентоспособной, хотя сидячий образ жизни, теплая одежда и облегающее белье вносят некоторые коррективы в этот прекрасный замысел. Голландский исследователь Эрвин Компанье выдвинул гипотезу, согласно которой всем мужчинам для поддержания здоровья стоило бы брать пример шотландцев и носить килты. К тому же это психологически комфортно и нравится девушкам. Для ее подтверждения ученый предложил обзор научных публикаций о связи между одеждой и мужским репродуктивным здоровьем. Несмотря на то, что несколько исследований действительно указывают на прямую связь между тесной одеждой и бельем и более низким качеством спермы, сейчас положение дел у шотландских мужчин не сильно отличается от среднеевропейского. Но Компанье считает, что это закономерная расплата за переход к презренным брюкам и джинсам. И если бы шотландцы по-прежнему надевали килты не только по праздникам, они уже были бы впереди планеты всей. Кстати, если вас интересует, носят ли гордые горцы что-нибудь под килтом, Компанье и это выяснил. 70% по-прежнему говорят трусам «нет». Но вернемся к мужской анатомии. У самца Homo sapiens наиболее длинный пенис из всех приматов, в абсолютном выражении, а что касается соотношения с массой тела, мы по параметрам близки к шимпанзе, а также не очень удобная склонность достигать оргазма еще до того, как женщина как следует возбудится. Стремление кончить быстрее и проникнуть глубже косвенно свидетельствует в пользу конкуренции. Еще один аргумент сторонников гипотезы спермовых войн – американское исследование 1994 года, в ходе которого ученые просили гетеросексуальные пары разлучаться на какое-то время и сравнивали состав мужского эякулята в режиме совместного и раздельного времяпрепровождения. Выяснилось, что когда пары проводили вместе 100% времени, сперма за одно семяизвержение содержала 389 миллионов сперматозоидов, а когда мужчина видел свою женщину лишь 5% времени, количество сперматозоидов возрастало почти вдвое, до 712 миллионов, как будто организм предполагал, что свободное время партнерша могла провести с другим мужчиной, с которым теперь надо соревноваться. Форма человеческого пениса, в частности его головки, по мнению некоторых ученых, помогает выталкивать сперму предшествующего самца. Поскольку проверить эту гипотезу на живой женщине было несколько затруднительно с этической точки зрения, американские исследователи использовали 3 искусственных члена реалистичного размера, у одного из них удалили венчик головки, чтобы посмотреть, будет ли разница. Да, в этом плюс силиконовых моделей. Вагину из секс-шопа и муку. В другой итерации кукурузный крахмал, смешанную с водой для имитации спермы. На всякий случай вот рецепт. 18,8 грамма муки и 250 мл воды. Припускать в течение 15 минут, перемешивая, затем охладить. Теперь, если вам когда-нибудь понадобится изготовить искусственную сперму, вы знаете, что делать. В описании исследования говорится, что 3 опытных в сексуальном плане мужчин признали консистенцию реалистичной, хотя нам и не очень понятно, зачем вообще понадобилась искусственная сперма при наличии в команде мужчин. Все работало, когда пенис погружался в вагину больше, чем на 75% длины. Как минимум треть объема эякулята выталкивалась обратно, а член без венчика оказался неэффективен. Но кое-что все равно не сходится. У полигеничных горилл и лангуров, которые не соревнуются за самок, пенисы тоже имеют головку, как и у людей. А вот у полигамных бонобо и шимпанзе нет. Так что, возможно, это случайный бонус. При этом семявыводящий проток у приматов, практикующих полигамию и полигинию, короче, чем у Homo sapiens, и с более мощной мускулатурой. У приматов с крупными семенниками семенные пузырьки имеют крупные размеры, что свидетельствует о способности вырабатывать много семенной жидкости, в то время как у человека семенные пузырьки средних размеров. Длина яйцеводов у самок приматов также зависит от стратегии размножения. У видов, в жизни которых имеет место конкуренция спермы, яйцеводы длиннее, то есть трасса, на которой сперматозоиды могут обгонять друг друга, больше заточена под соперничество. А вот у женщин они сравнительно короткие. И это еще один довод в пользу сторонников моногамии. В конце 1980-х возникла еще одна любопытная теория. Возможно, в состав спермы входят так называемые сперматозоиды-камикадзе, цель которых – не оплодотворить яйцеклетку, а снизить риск оплодотворения спермой последующего самца. Долгое время она вызывала большой интерес у прессы. Но в 1999 году появилось исследование английских ученых из Шеффилдского университета, которое ее опровергло. Его авторы, если описывать эксперимент упрощенно, взяли сперму у разных мужчин, смешали и посмотрели, будут ли сперматозоиды сражаться не на жизнь, а на смерть. Результаты оказались разочаровывающими. Ничего интересного в таких спермококтейлях не происходило, а все взаимодействия между сперматозоидами были случайными и не влияли на их жизнеспособность. Правда, выборка была совсем небольшой, всего 15 мужчин, поэтому далеко идущие выводы делать сложно. С другой стороны, более убедительного исследования, которое доказало бы обратное, тоже пока нет. Ученые Алан Диксон и Мэтт Андерсон изучили сперматозоиды приматов и человека с точки зрения их гоночных свойств. Каждый сперматозоид состоит из головки, в которой содержится ядро, средней части, где содержится митохондрия, энергетическая станция клетки, дающая хвосту силы на движение, и жгутика, с помощью которого сперматозоид плывет. Если митохондрия выполняет функцию топливного бака, рассудили Диксон и Андерсон, у сперматозоидов, конкурирующих друг с другом, средняя часть должна быть крупнее. Поэтому они измерили параметры живчиков у разных видов приматов. Размеры сперматозоидов не зависят от размеров тела, так что их можно было сравнить по абсолютным показателям. Гипотеза подтвердилась. У приматов, живущих многосамцовыми группами, макаки, анубисы и шимпанзе, средняя часть сперматозоидов достоверно больше, чем у моногамных, игрунки и габоны, и полигинных, гелады и гориллы, видов. Люди, согласно этим измерениям, на полигамию все же не тянут. Довольно низкий половой диморфизм в плане размеров тоже аргумент в пользу моногамии, потому что у полигамных, полигинных приматов самцы заметно крупнее самок. Мужчины в среднем весят лишь на 20 с лишним процентов больше, чем женщины. Правда, у женщин на запасы жира приходится намного большая доля массы тела, чем у мужчин. К тому же, по показателям физической силы, мужчина все-таки заметно превосходит женщину. Наконец, еще один аргумент в споре сторонников моногамии и полигамии. Копулейшн, вокализейшн, или стоны самок во время секса, которые практикуются не только у Homo sapiens, но и у приматов. Есть версия, что таким образом самка подначивает других самцов порезвиться с ней после того, как закончит текущий партнер. Учитывая, что вопить в природе в присутствии хищников довольно рискованно, ученые сходятся на том, что такое поведение должно иметь весомые социальные выгоды. В общем, хотя исчерпывающих доказательств пока не предъявила ни одна сторона, наши доисторические предки, судя по всему, не были так уж безукоризненно моногамны. Но придется разочаровать и тех, кто любит романтические истории про верность волков, лебедей и других животных. И тут есть нюансы. В подавляющем большинстве случаев речь идет о так называемой социальной моногамии. Самка и самец привязаны друг к другу, совместно живут, используют ресурсы и выращивают потомство. Но не о моногамии сексуальной. Какое-то время эти различия не играли роли для науки, просто потому, что их невозможно было зафиксировать доступными средствами. Но в конце 1980-х молекулярно-генетические методы исследований позволили обнаружить, что 80% видов птиц, которых ранее считали моногамными, периодически все-таки изменяют постоянным партнерам, в том числе и лебеди.